Рождение комсомола неразрывно связано с именем Владимира Ильича Ленина, героической борьбой коммунистической партии. Со страниц газеты «Правда» Надежда Константиновна Крупская призывала молодежь объединиться с рабочим классом под руководством большевистской партии. Ethel, I think this party's a bit too wild. That guy there was talking about house music. I don't know what it is, Ethel. Oh my God, look at that guy with the green hair. Oh, Ethel, let's get out of here. Газеты «Правда» Надежда Константиновна Крупская призывала молодежь объединиться с рабочим классом под руководством большевистской партии. Большевистской партии.